Глава 22. Мне казалось, что, умирая, я слышала знакомый голос. Он звал меня, такой родной, такой нежный. Но я погружалась все глубже и глубже, пока он не растворился в абсолютной темноте. Я думала, что на том конце душа обретает покой, но в груди продолжала трепыхаться тревога, будто сердце до сих пор билось. Мысли тоже не покинули меня, и все они были обращены только к одному человеку. Саша, мой любимый, мой дорогой, я так и не успела сказать тебе три главных слова. Я исчезну, растворюсь, а ты даже не узнаешь, почему я пропала. Станешь ли злиться на меня? Искать? Какое горькое сожаление, что даже после смерти я испытываю угрызение совести. И боль. Чудовищную боль на шее. Неужели даже на том свете существует боль? Я попыталась прочистить горло, но его будто опалило огнем. Я распахнула глаза, испуганная собственным хрипом, и тут же яркий свет ослепил меня. Пытаясь от него защититься, я подняла руку к лицу. Так не бывает, когда умираешь. Наверное. Теперь я ясно ощутила свое тело, но оно будто было налито свинцом, и все движения давались с трудом. Тихий писк, раздавшийся где-то сверху, заставил сознание окончательно проснуться. Я сфокусировала взгляд, осматривая помещение. Белые стены, тумбочка, монитор. Какие-то трубки, тянущиеся от моих рук и головы. Сердце забилось в бешеном ритме. И в панике я попыталась отцепить их от себя, но вдруг дверь распахнулась, и в комнату вбежала молодая девушка в белоснежном халате. «Тихо, тихо!» Она удержала меня за руки, заставив лечь неподвижно. «Не надо, так только хуже сделаете!» Но я продолжала смотреть на нее, до конца не осознавая, кто она и где я. «Помните что-нибудь?» Я слегка покачала головой и попыталась произнести хоть слово, но получила новую порцию боли. «Вы в больнице. У вас сильный отек, поэтому разговаривать будет больно. Потерпите. А лучше берегите горлышко». «В больнице? Но как я сюда попала? Почему я вообще жива? Ведь последним, что я помнила, была веревка, сжимающая мне горло. Я не должна была выжить просто потому, что никто бы меня не спас». Я осталась один на один со своими врагами, и, судя по всему, они не намеревались оставить меня в живых. Однако боль была реальна, больничная палата была реальна, как и медсестра, державшая мне руки. Я расслабилась, судорожно вдыхая воздух, и только сейчас ощутила трубки канюли. Девушка, поняв, что я перестала сопротивляться, отпустила меня, бережно поправляя одеяло. «Как?» Я напряглась, шепотом выдавая слова. «Как я здесь оказалась?» «Вас вчера привезли». «Кто?» «Не знаю», — девушка пожала плечами. «Вчера не моя смена была. Давайте, сейчас доктора позову». Она вышла, но уже через несколько секунд дверь снова отворилась. В палату зашел вовсе не врач. При взгляде на вошедшего... Мое сердце замерло, чтобы забиться быстрее. Я подалась вперед, протягивая руки, чтобы вмиг быть захваченной в самые теплые объятия. «Мама!» — прохрипела я. Слезы брызнули из глаз, изливаясь вместе с болью, постепенно вымывая ее из меня. Я чувствовала, как ее нежные руки гладят меня по голове и спине, как она вновь и вновь повторяет ласковые слова, как утирает тайком слезы. Стало так легко внутри, будто меня накачали таблетками. Но я знала, что это все материнские объятия, самые целительные на свете. «Что?» Я прокашлялась, избавляясь от першения. «Что ты здесь делаешь?» «Побереги горло, доченька». «Мама». Пришли в себя и сразу в слезы. Высокий седой мужчина в халате, с круглыми очками на носу, внимательно смотрел на нас, стоя в дверях и даже не пытаясь скрыть улыбки. «Анна Николаевна, добро пожаловать в наш мир обратно!» Анатолий Анатольевич, ваш врач. Он протянул руку, которую я неловко пожала. Затем осмотрел меня, расспросил о самочувствии. Я отвечала коротко, чаще заменяя ответы жестами, потому что каждое слово давалось мне с трудом. И лишь в конце осмотра осмелилась задать вопрос. «Анатолий Анатольевич, как я здесь оказалась?» «Ну, это почти средневековая история. Вас, Анна Николаевна, как спящую красавицу, на руках привез один рыцарь!» Я схватилась за его рукав. «Кто?» Представился как Александр Логинов. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, что сразу показали мониторы, ускоренный писк разнесся по палате. Я бросила взгляд на маму, думая, что она как-то отреагирует на это имя, но ее потупленные глаза меня удивили. «Где он?» «Полагаю, на работе», — доктор нахмурился. «Хотите лично отблагодарить его за свое спасение?» «Мне нужно его видеть». Я отбросила одеяло, пытаясь встать, но тут же была остановлена матерью и доктором. «Нельзя, Анна. Я, как ваш лечащий врач, запрещаю вставать. Пока побудете здесь под моим наблюдением». «Мама». Я вцепилась в нее руками. «Ты что-то знаешь? Где он?» Но она только сжала губы, бросив на меня раскаивающийся взгляд. «Понял, не дурак». Анатолий Анатольевич подошел к дверям и кивнул на прощание. «Если что понадобится, зовите». «Ты его видела? Где он? Что сказал? Как...» Я остановилась, стиснув больное горло. «Тихо, тихо». Мама растерла мне плечи. «Он был здесь. Это он привез тебя». «Что он рассказал?» «Позвонил мне вчера, как только доставил тебя в больницу. Я не поняла даже поначалу, кто это. Сказал, чтобы я приезжала к тебе. Ну, я все побросала и сюда примчалась. Он ребят каких-то подрядил из своей конторы. Они меня мигом домчали. К тебе сначала не пустили, и Саша мне все рассказал». «Что все?» Я сглотнула, чувствуя холодок. «Все, от начала до конца». Мама пригладила мне волосы. «Точнее, я у него все вытрясла. И про мужика твоего, и что с тобой случилось, про приключения ваши. Ну, ладно, всякое в жизни бывает. Это пустое. Главное, что ты сейчас жива, дочь». Она смахнула подступившие слезы, а я сама готова была разрыдаться. «Прости», — прошептала я, уткнувшись ей в плечо. Мама еще долго сидела, успокаивая и убаюкивая меня. Я рассказала ей все сама. О том, как 9 лет назад встреча с Алисой перевернула мою тихую, скромную жизнь. Как я поступила своими принципами ради хорошей жизни. Как решила завязать с музыкой и как теперь жалею об этом. О Павле и его завещании. И о том, что произошло в доме у Корчинских. Все лилось из меня нескончаемым потоком, обнажая душу. Я чувствовала, как что-то липкое и тяжелое, будто стекает с самого сердца, освобождая от оков. Как же приятно говорить правду. Прерываясь только для того, чтобы прокашляться и выпить воды, не повышая голоса и превозмогая боль, я несколько часов исповедовалась ей, но не заслужила ни одного укора или строгого взгляда. Мама молча выслушала меня, лишь изредка качая головой. «Но я не понимаю, как я здесь оказалась. Как Саша нашел меня?» Но мама только пожала плечами. «Я его только потом узнала, когда он меня тетей Таней назвал. Гляжу, да это ж сын Логиновых! А изменился-то как? Возмужал, похорошел, капитан!» Она как-то лукаво посмотрела на меня, что я почувствовала, как краснею. Неужели догадалась, что между нами что-то было? «Мам, мне нужно к нему». «Тебя там еще ожидают». Она кивнула в сторону выхода, но, увидев мой взволнованный вид, огорчила. «Нет, не он. Другие. Показания хотят взять». Я покачала головой. «Не могу сейчас. Позже». Я откинулась на подушке, подтягивая одеяло к подбородку и сворачиваясь в клубок. Хотелось забыться, уснуть, пропасть на несколько часов. Но больше всего хотелось, чтобы кто-то сильный, надежный, любимый пришел и взял на руки. Нет, не кто-то, а вполне конкретный капитан. Мама, видя мое состояние, подоткнула одеяло и поцеловала в лоб. «Отдыхай, я посторожу». Она вышла в коридор, прикрыв за собой дверь, и палата тут же погрузилась в тишину. Я закрыла глаза, ожидая, что сон накроет меня уставшую с головой, но стоило мне только погрузиться в небытие, как я вздрагивала и открывала глаза. Один раз зашла уже знакомая медсестра, принесла ужин, который я с трудом запихнула в себя. Было не так уж плохо, но из-за пережитого кусок не лез в горло. В ванной смотрела шею. Тонкая багровая полоска пересекала ее поперек, и каждое прикосновение к коже отдавалось резкой болью. Глаза покраснели из-за лопнувших сосудов. Я с трудом умылась, расчесала пальцами волосы, пытаясь придать себе хоть чуточку приличный вид, и вернулась обратно в постель. За окном постепенно темнело, затем раздался гром, и небо осветилось яркой вспышкой. Дождь забарабанил по стеклу, и в конце концов мерный стук убаюкал меня. Он не пришел. Щекотно. Сквозь сон я почувствовала легкое прикосновение к ладони и сжала ее, чтобы успокоить зуд. Но ладонь сомкнулась вокруг чего-то теплого и мягкого. Сон как рукой сняло. Я распахнула глаза, но в темноте смогла разглядеть только силуэт. Кто-то, сжимавший мою ладонь, полулежал на моей постели, опустив голову на кровать. Знакомый аромат ударил в нос. Я обрушила на плечи спящего кулак. «Где ты был?» Я выкрикнула, и горло тут же опалил огонь. Саша вскочил, руками нащупал выключатель и зажег свет. Не мешкая секунды, я спрыгнула с кровати и стала осыпать его ударами. Сил почти не было, но пару раз мне удалось попасть по старой ране, отчего он поморщился. Схватив меня за руки и не давая дернуться, он прижал меня к себе. «Да что с тобой ненормальное?» «Ненормальное? Опять ненормальное?» «Где ты был?» Я ногой попыталась стукнуть по его колену, но промахнулась. «Это ты куда делась, психичка? Кто тебя просил выходить из дома?» «Откуда мне было знать, что произойдет?» «Я попросила остаться тебя дома и чуть...» «Да не дергайся!» — рявкнул он, заставив меня замереть. Злость вперемешку с радостью бурлили во мне клубком. Если бы Саша так крепко не держал меня, я бы бросилась ему на шею, обвела бы ногами и зацеловала до потери сознания. «Где ты был весь день? Привез меня сюда и смылся!» «Я был здесь всю прошлую ночь, пока ты лежала без сознания, а утром пришлось уехать на работу». «Он был здесь. Был рядом». Облегчение и раскаяние заполонили меня, и я совсем расслабилась, но Саша не спешил отпускать меня. «Как ты меня нашел?» «Тебе повезло, что я корочку забыл и вернулся. Сосед, на которого ты чуть не налетела, когда выбежала из квартиры, видел в окно, как тебя затащили в машину. Он уже думал ментам звонить, как я вернулся». «Но как ты узнал, где меня искать?» Саша замялся и опустил глаза. «У тебя на телефоне отслеживающее приложение». «Жучок мне поставил?» Я снова вспылила. «На всякий случай. Хочешь сказать, что я зря его установил?» «Я боялся, что может произойти что-то подобное, поэтому попросил тебя оставаться дома. Корчинская приказала привести тебя к ней. Успел как раз вовремя. Опоздал бы на минуту и...» Он вдруг ослабил хватку и отпустил. Но я уже сама не хотела покидать его объятия и прильнула к нему, обхватив за пояс, вдыхая такой родной запах, растворяясь под ощущениями легких прикосновений, когда его руки гладили мне плечи, спину и утопали в волосах. Минуту я не отпускала его, боясь, что это все же сон, и стоит мне открыть глаза, как Саша пропадет. Я подняла голову и взглянула в его лицо. «Он здесь!» «Он самый настоящий из всех!» «Что с Корчинским?» «Под арестом». «Ты что?» Нервный смех непроизвольно вырвался. «В одиночку справился с ними и их охраной?» «Почему в одиночку? Вызвал подкрепление, пока ехал за тобой». «Олег!» Почти выкрикнула я. «Это он убил Павла! Я узнала пистолет! Он боялся, что Павел изменит завещание и думал...» «Знаю, знаю». Саша заправил мне волосы за ухо, подарив мне самую лучшую улыбку. Он во всем сознался. Когда я увидел его оружие, сразу все понял. Он отпирался поначалу, но мы проверили его перемещение. Оказалось, что в те дни он совершил перелет на частном самолете прямиком во Францию, а экспертиза показала, что именно из его пистолета был произведен выстрел. Теперь он сядет надолго, как и его мать, за твое похищение и попытку убийства. Внезапно он крепко стиснул меня в руках, сдавливая ребра и зашептав в ухо. «Господи, Аня, о чем ты только думала?» Ушла без предупреждения. «Я же...» Он судорожно вздохнул, будто сдерживая стон. Я в первый раз узнал, что такое по-настоящему испугаться. Он уткнулся мне в шею, издав что-то наподобие рыка, опалив горячим дыханием кожу. «Прости, я должна была. Я хотела закончить со всем этим побыстрее». Саша отстранился, внимательно на меня посмотрев. «С чем?» «Мне позвонил Бровинский, нотариус Павла. Он хотел, чтобы мы встретились». «И ты на всех парах рванула к нему?» Саша отпустил меня и с хмурым видом отошел на шаг. Разозлился. «Мой глупый, родной, любимый, идиот! Ты думаешь, что мне так не терпелось стать богатой наследницей, что я, сверкая пятками, бросилась бежать к своим миллиардам?» Я едва сдерживала улыбку. «Разве не очевидно? Теперь, когда Корчинский арестован, никто тебе не будет вставлять палки в колеса, и ты сможешь начать все сначала. Деньги Павла тебе в этом помогут как нельзя кстати». «Разве?» Я сократила между нами без того маленькое пространство и обхватила его за пояс, притянув к себе. «Я думала, что начать все заново мне поможет тот, кто в меня верит». «Кто мне верит?» Я видела, как часто стала вздыматься его грудь, как потемнел взгляд. Чувствовала, как быстро он возбудился, едва сдерживая себя в руках. «Аня...» Его голос понизился, перейдя на хриплый шепот. «Ты привыкла к определенному образу жизни. Что я могу дать тебе? Маленькую квартиру и отпуск раз в год где-нибудь в Сочи? А эти деньги помогут тебе... Боишься, что не сможешь соответствовать моим завышенным требованиям?» Вспылила я. «Бутикам и ресторанам, бриллиантовым сережкам и заграничным поездкам. Да к черту их, если в моей жизни не будет тебя!» Я спешила к Бровинскому, чтобы написать отказ от наследства. Об этом я хотела с тобой серьезно поговорить, когда тебя вызвали на работу. Эти деньги, какими бы огромными они ни были, что бы я ни могла себе купить на них, не дадут мне самого главного, не сделают меня счастливой. Я обхватила его лицо, заставляя взглянуть мне в глаза. «Такая жизнь, в которой не будет тебя, мне не нужна. Я хочу начать все сначала. С тобой. Пусть в этой маленькой квартире, пусть отпуск мы будем проводить в Сочи, но все, через что мне предстоит пройти, я хочу пережить с тобой. Мы начали этот путь давным-давно, и не знаю, дойдем ли мы до конца, но сейчас я хочу, чтобы ты был со мной. Я так боялась, что не успею сказать тебе это, Саша. Я люблю тебя». Он опередил меня на секунду, оглушив шепотом. Отозвавшись на эти слова, по телу прошла теплая волна, взорвавшаяся в сердце. Его глаза, прекрасные глаза цвета шторма, сейчас с такой теплотой ловили мой взгляд, отражая мои чувства. Я тоже боялся, что не успею сказать. Я думал, что потерял тебя, когда увидел без сознания, и думал, что сойду с ума, ведь ты... Я не дала договорить ему, впиваясь в его губы, такие сладкие, сводящие с ума. Боль в горле прошла, стоило мне ощутить его сводящий с ума вкус. Он вновь сжал меня, как прежде, совсем не беспокоясь, что делает мне больно. И да, я этого хотела. Безумно. Потому что боль от разлуки с Сашей была для меня невыносимой обычной физической боли. Я обхватила его голову руками, прижимаясь всем телом в желании слиться с ним в одно целое, и почти не ощущала границ. Только один сладкий убийственный поцелуй, сводящий с ума. «Я люблю тебя». Оторвавшись на мгновение, прошептала я, чтобы вновь подхватить этот кружащий танец сливающихся губ. И, наконец-то, ощутила, как тревога отступает. Она уйдет, чтобы не вернуться. Я больше никогда не буду стоять у окна в тоскливом одиночестве, не зная, что делать со своей жизнью. Сейчас у меня есть тот, кто любит меня. кто поведет меня по этой жизни, указывая путь, который мы выберем вместе.